Листик на губы класть уже поздно. Шторм 9 баллов, шум 3 вокзалов. Мне надоели красные звезды. Море людей все волнует с улиц. Раз и взорвало нервом скандала. Пестрые реки катятся по лицу. Ловить мои сны, грабли факира. Живем до весны, пока джан держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Джа держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Привычный к войне, ты смеешься смехом эстета. Жаркое лето, уйти с рассвета мне не удается. Где же мое отражение, жжение, сердце морочит. Южные ночи, честно годится на вооружение. Поймать мою тень, цель ночного турнира, но двигаться лень. Пока Джа держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Джа держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Солью отравлена. Я жду я посланца огня. Он со стрелой змея. Бессильны здесь маги и я. Пусти всех в расход. Прикол командира. А может приход пока Чан держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Джа держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира. Джа держит яблоко нашего хрупкого мира. Джа держит яблоко нашего пестрого мира.